16 июня. Шевалье де Мустье, участвующий в побеге, ухитрился проникнуть в Тюильри. Он рассказал мне, что сегодня передал ей одежду служанки. Все делалось в строжайшем секрете. Утром 17 июня русская баронесса Корф, давшая деньги на побег, принесла мне свой заграничный паспорт. История с ее паспортом — моя выдумка. Сначала госпожа Корф сообщила властям, что решила покинуть Париж. Получив паспорт, баронесса написала русскому послу, что случилось несчастье. Она собиралась в дорогу, бросала ненужные бумаги в камин и случайно бросила туда и паспорт. Посол тотчас выхлопотал ей дубликат. С ним баронесса и отбыла из Парижа. По подлинному ее паспорту должна была выехать королевская семья. 18 июня. Шевалье де Мустье в очередной раз совершил чудо. Проник в Тюильри, который день и ночь охраняется Национальной гвардией. Оказалось, он знает тайный ход. Этим же ходом он провел и меня. Я оставался с нею 3 часа 40 минут. Я передал ей утерянный паспорт баронессы Корф с разрешением покинуть Париж. Мадам де Турзель должна будет изображать саму баронессу Корф. Она — воспитательницу ее детей, а король — дворецкого баронессы. Я хотел сопровождать их до границы, но она объяснила, король не захочет этого. Взволнованная приближением отъезда, боясь за детей, да и за себя, она много плакала, и слезы ее разрывали мое сердце. Король, как обычно, был спокоен, даже апатичен, и слушал мои инструкции весьма рассеянно. В последний раз условились о месте и времени встречи, порядке отъезда. Все казалось так ясно. И все же, несмотря на принятые меры, надо было думать о возможности провала. Было решено, что вслед за ними я покину Париж, отправлюсь в Брюссель, и, коли их задержат, начну тут же хлопотать об их освобождении перед другими государями. Час отъезда приближался. В 6 часов. Я покинул дворец. Мсье Ферзен, что бы ни случилось, я не забуду, что вы сделали для меня, — сказал король на прощание. 20 июня. После встречи с герцогом мне казалось, что за мной следят. И оттого весь последний день перед побегом я провел, отвлекая подозрения. В полдень отправился к шведскому послу. Потом был на заседании национального собрания, где дискутировался весьма насущный вопрос об уничтожении бесправного положения палачей. Об этом пожаловался в длинном письме главный палач города Парижа мсье Сансон. Ночью в одежде кучера я ждал их в карете. Шевалье де Мустье вывел их из дворца. Я правил каретой с беглецами вплоть до заставы в Бонди. По дороге де Мустье рассказал мне удивительные подробности. Оказалось, многое в эти дни придумал мсье Казот. И это он нашел тайный ход. Далее зачеркнута и вырвана целая страница. В Бонди я слез. Мы простились. Я долго смотрел вслед карете, уносившейся в неизвестность. Разлука обещала быть кратковременной. Успех казался достигнутым. В Париже их могли хватиться только утром, когда они должны были быть уже далеко. 22 июня, 6 часов утра. Написал отцу уже из Монса. Я здесь проездом. Король со всей семьей удачно покинул Париж 20-го в полночь. Я проводил их до первого блокпоста. Даст Бог, и оставшаяся часть пути будет удачной. Я продолжу свой путь вдоль границы, чтобы присоединиться к королю в Мон-Меди. Но в тот час, когда я еще надеялся на удачу, все было уже кончено. 25 июня 1791 года. День, когда я узнал, что все погибло. Их схватили. 21 апреля 1799 года. рассвет. Теперь, через 8 лет, я знаю, кто был в начале ее несчастий. Я уезжаю в Париж. Господи, не смею просить о помощи вместе, но должен отомстить. Она бы одобрила или нет? Но иначе я не смогу жить далее. И я увидел. Полная луна над черепичными крышами. Зеркальная стена комнаты раздвинулась, и показалась она, опираясь на руку злодея. На лице ее была та особая, хмельная радость, и глаза были опущены. Я знал, когда они так блестят. Ее бедное, чувственное сердце, и когда я шагнул из кустов, она увидела мое жалкое, побледневшее лицо. Что-то сказала злодею, и Бомарше церемонно, изящно, как умеют это делать только при французском дворе, раскланялся и пошел прочь по аллее. Ее нежный смех и мой голос: «Я ревную вас ко всему, к деревьям, к этой луне, к вашему смеху. Простите меня». Теперь она опиралась на мою руку. Я чувствовал удар ее сердца. Сад был в вечернем тумане. Мы долго шли молча. Наконец показалась голландская деревушка, построенная для ее забав. Домики выступали из тумана, и, медленно поворачиваясь, являлось из белого дыма мельничное колесо. Скрип колеса, плеск реки, и всюду висел, стелился белый туман. Караульный на дозорной вышке дремал над облаком тумана. И вдруг туман рассеялся. В просвете облаков показалась огромная желтая луна, и эфес моей шпаги поймал ее свет. Она чуть пожала мою руку, легонько потянула, и мы вошли в прохладную тьму маленького домика. «Осторожнее, лестница», — сказала она шепотом. Заскрипели ступени, она поднималась наверх в спальню, и все мучило. Все казалось предназначенным другому. Я украл ее страсть к другому. А потом лицо, губы, запах волос, упавших на мое лицо, и я все забыл. Смерть. Страсть, как смерть. Это сон. Я записал свой сон, не более. Слуга тихонечко тронул меня за плечо. Теперь я проснулся. Время ехать. Треуголка, плащ, черная наклеенная бородка. Улицы пусты, рассвет. Я покидаю Вену. Вернусь ли? Это знает один Господь. На самой границе меня ждал проводник со свежей лошадью. В ночь на 28 апреля 1799 года я благополучно пересек границу мятежной Франции. 2 мая с великими предосторожностями я въехал в Париж при ясной теплой погоде. Я поселился у Люси, своей давней подруге, приемной дочери несчастной герцогини де Грамон, гильотинированной в дни революции. Мы не виделись 8 лет. Люси рассказала мне, что после неудачного побега королевской семьи она чуть не поплатилась жизнью. Кто-то донес о нашей связи, ее арестовали. В дни террора она ждала смерти в одной камере с Жозефиной, женой гильотинированного генерала Богарне. Гибель Робеспьера спасла обоих. Креолка Жозефина стала женой другого генерала, о котором наслышана нынче вся Европа, так что у Люси, близкой подруги, жены могущественнейшего генерала Буонапарте, я могу чувствовать себя в безопасности. Я ей благодарен. Ночью она пришла ко мне, я закрыл глаза. Я не хотел видеть чужое тело. У всех у них чужое тело. Я слушал счастливые стоны Люси. Я понял, что мертв. После ее смерти я мертв, но зачем-то жив. Потом птичка Люси, как звали ее при исчезнувшем дворе, без устали болтала в темноте. Этот самый Бонапарт воевал в Египте, и Люси рассказывала о веселых любовных приключениях подруги-креолки в отсутствие героя-мужа. Все ужасы революции не смогли изменить этот жалкий, легкомысленный народ. Ненавистный мне народ.